7 утра Кордовин поднялся из кресла, осторожно переступил через спящего Бассо и также аккуратно и надежно захлопнул дверь. Если уж человек боится, надо запереть его крепче. Выйдя из подъезда, он разыскал ближайшую телефонную будку и набрал номер Марио и Розы. Парня надо было срочно увозить туда, на ферму, и приводить в чувство. Днем позже, гуляя по Королевскому парку Гааги, в ожидании встречи с одним из сотрудников музея, Маурис Хейс, Захар несколько раз вспоминал эту странную ночь, дотошно перебирая в уме каждое бредовое слово своего неосмотрительного в скорби приятеля. Деревянная скамья, на которой сидела на самой кромке темной воды, тихо плыла, как ладья в неуемном движении теней по ее поверхности. Черная теневая вязь скользила и по земле, и по грунтовой дорожке, опоясавшей пруд. Ползла по небу дымчатая медуза единственного облака, волоча за собой присборенную рваную бахрому. Голое весеннее солнце освещало изумрудные стволы старых деревьев и деревянный мостик с мшистыми опорами, по которым снизу от воды катились и катились переливчатые солнечные жемчуга. «Забавно», — думал он, — «ведь некоторые из наших ученых тоже считают, что форма храмового семисвечника была не полукруглой, а именно вот такой, в виде поставленной на макушку ели. Это ж надо! Текут столетия, проплывают материки тысячелетий. И самое смешное, что, скорее всего, наша святыня действительно, укутанная какой-то парчевой тряпкой, хранится в уголке потайного ватиканского запасника, как старый пылесос в кладовке, совершенно ненужная всей этой своре инквизиторов. Хм, разве не справедливо, спросим мы во след Бассо, вернуть домой награбленное? Вся ватиканская гвардия — это 110 человек, а на ночных дежурствах, само собой, задействованы далеко не все. Утка с семью утятами, желто-черными пушистыми комочками, подкатились гурьбой к его скамейке и принялись лопатками вездесущих клювов щипать веточки и заодно рант его правого ботинка. Несколько минут он наслаждался этим зрелищем, пока вдруг не поймал себя на том, что в эти же минуты невольно разрабатывает план похищения святыни. Расхохотался над собой, над своим неуемным пиратским воображением и перевел мысль на другие, гораздо более насущные вещи и детали, которые надо было обдумать до важной встречи. Его полуночная уютная беседа с Марио и Розой так славно, так плавно велась меж виноградных лоз беседки, такой замечательно вкусной и сочной, как всегда, оказалась Фьорентина. Но Захар довольно скоро отпросился спать и наутро выехал, ни свет ни заря, по пути накинув две петли. На Сан-Джиминьяно, давно любимый розово-горчичный городок на горе, нацеливший в небо десятки сторожевых башен, там, на площади перед собором, выпил первый утренний кофе. И на красно-кирпичную с развивающимися штандартами Сиену, где не покидает тебя странное чувство всегда упущенного праздника, того, что закончился минуту назад или начнется, как только ты покинешь город. Между тем он постоянно возвращался мыслями к картине, распятой сейчас на рабочем подрамнике, там, в его мастерской, в Иерусалимских горах. И хотя ему не занимать было терпения, ведь годами высиживал в засаде, в ожидании, в сторожком созревании, на сей раз, когда он покидал эту картину, пусть даже и на несколько дней, его одолевала беспокойная жажда. Так томительно, так неразрывно тянулся его роман с этой возлюбленной. И все с ней складывалось наилучшим образом. Прямиком из Толедо он привез ее к Марго, и надо было видеть осунувшееся лицо бегемотихи, когда в подвале он распеленал старое полотно и бледно-аскетичное, в три четверти повернутое к зрителю лицо святого или монаха. Так жутко зажглось в сумраке неосвещенной школы. «Ты что?» — глухо буркнула Марго и медленно опустилась на стул. «Что это? Ты с ума сошел? Кража? Это же правда?» Счастливо перебил он. «Вот и отлично. Пусть так и будет. А теперь, малышка, принеси-ка пилочку для ногтей, самую тонкую, и оставь меня». Она молча поднялась наверх, и, судя по звукам, будто контуженный танкист над его головой все время менял направление движения танка, минут пять потерянно бродила по комнатам. Наконец спустилась. «Возьми», — сказала, и опять молча встала перед картиной. Было нечто пугающее в длинной протянутой руке, выброшенной вперед таким знакомым эль-грековским жестом. Полураскрытая ладонь, четвертый и пятый пальцы согнуты, а большой, указательный и средний свободно вытянуты. То ли он кости бросил, то ли милостыню собирается просить, то ли на грешника сейчас укажет. Кто он все-таки? Святой? Каноник? Посланник инквизиции? А может, и сам, переодетый в сутану, преследуемый грешник? Грязноватая тьма пожелтевшего лака у него за спиною сожрала то ли громаду скалы, то ли развалины замка. В левой руке он держал длинный жезл, навершие которого украшало что-то смутно белеющее. Тряпица, цветок или птица, и это уж расчистка покажет. Как и то, почему, собственно, святой, монах или кто там он есть, обращает взгляд не вверх к Всевышнему, а прямо сюда, к нам, будто хочет призвать к некоему свидетельству или сам свидетельствовать о чем-то. Они стояли перед картиной и молчали оба. Наконец Марго... Интересно, что она вбила себе в башку, дура толстая. Ни в коем случае не разоверять, смирнее будет. Тяжело проговорила. «Захар, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но вот об этом я знать ничего не желаю. Я не видела этого, ты понял? Не видела». А он уже не слышал ее. Жадно и осторожно осматривая холст, машинально расстегивая пуговицы на манжетах, закатывая рукава рубашки, пробуя большим пальцем острие пилочки. Возможно, так хирург перед операцией сосредоточенно моет руки по локоть и надевает перчатки и держит их на весу, пока медсестра продевает их в рукава халата и, наконец, подходит к столу, где уже лежит бесчувственное тело. Вот он, драгоценный пациент, по беззащитной груди которого необходимо сделать точнейший надрез, в нашем случае умело углубить и чуть расширить утраты живописного слоя на ушах и пальцах, именно в тех местах, где впоследствии придется поработать. Ничего-ничего. Вот так, мой прекрасный. Это не больно. Скоро заживет. Что поделать, картина пострадала в процессе бытования. Как говорил в таких случаях Андрюша, вещь не новая. Он даже не заметил, как Марго повернулась и тяжело протопала вверх по лестнице. И с провозом в аэропорту получилось фантастически удачно. Он рискнул и пошел ва-банк. Издали с готовностью протянул девушке на таможенном контроле завернутый и упакованный холст, с простодушной полуулыбкой спрашивая: «Вот эту мазню с меркадильо, подарок приятелю, он любит старье, куда? Описывать, подписывать? Я не в курсе. Куда кому тащить, подскажите?» «А сколько это стоило?» — спросила красотка. «Ой, хренову тучу!» — ответил он. «Уна паста, кохонуда!» «60 евро! Лучше б любовнице трусики купил». И когда по мановению пухлой маленькой руки, отпускающей все грехи наши, уже прошел через контрольные ворота и торопливо подобрал из пластикового ящика на ленте куртку, ремень, часы и бумажник, холст, небрежно прислоненный к аппарату, он попросту забыл. Впрочем, через минуту вернулся, охая и громко чертыхаясь, вовсю проклиная «Коми мьерда, говночиста приятеля».